Меня разбудила потревоженная сторожевая сеть. Открыв глаза, я сел и осмотрелся. По дорожке в мою сторону шли мужчины. Пятеро, в простой крепкой одежде, были вооружены луками и короткими мечами. А двое идущих впереди наоборот, оружия не имели и щеголяли в чем-то ярком. Увеличив охват сторожевой сети до полумили, я удостоверился, что больше никого в округе нет, и встал с лежанки. Приметив меня, мужчины ускорили шаг и вскоре подобрались к моей стоянке. Увидев поваленное мной дерево, добравшийся до меня первым толстячок начал хватать ртом воздух. Справившись, наконец, с шоком, он взвыл. «Груши! Мои груши! Вы только посмотрите, что стало с моими саёрскими грушами!» Смутившись, я покосился на поваленное дерево. Вроде бы незначительные ночью, днем увечья, нанесенные сваленным стволом другим деревьям, были видны гораздо лучше. Очень сильно были повреждены два деревца, и еще с одного было сорвано несколько ветвей. Худощавый мужчина в заметно выленившей яркой одежде тронул толстяка за локоть и указал ему на проделанную мной в колючих зарослях просеку. Взглянув туда, толстяк ахнул. «Мой крыжовник! Мой янтарный крыжовник!» — взвыл толстяк. «Лучший крыжовник в Сулиме!» «Ничего, господин Паким, новый посадим!» — принялся утешать худощавый мужчина. «Ах ты, варвар!» — набросился на меня с обвинениями толстяк. «Негодяй! Да я тебя! Да я тебя на галеры!» «Нет, на каторгу!» «Нет, сначала на галеры, а потом на каторгу!» «Негодяй, хватайте его!» «Постойте!» — предложил я выдвинувшимся вперед вооруженным мужчинам. «Я не хотел наносить урона вашему саду. Это вышло случайно. Ночью с гор спустился и в ваш сад забрел. Запущенный он у вас очень. Вот я и не разобрал в темноте, что это не заброшенный сад». «Заброшенный?» — разгневался толстяк. «Да что ты, осел, понимаешь в уходе за садом?» «Ну, не слишком много», — признался я. «Но понимаю, что ничего страшного, за что можно отправить человека на галеры, не натворил. Кусты я не корчевал, значит, новые вырастут. Дерево срубил сухое. А то, что немного ветви на других деревьях повредил, так это не страшно. Я оплачу вам ущерб и разойдемся миром». «Оплатишь ущерб?» — зло засмеялся толстяк. «Да тебе, голодранец, всю жизнь надо работать, чтобы мне ущерб возместить. Нет у тебя 5 золотых». «За 10 кустов и несколько сломанных ветвей 5 золотых?» — возмутился я. «Да за эти деньги можно 1000 новых деревьев посадить». «А мне за 10 кустов и несколько ветвей и 5 золотых мало», — заявил толстяк. «На каторгу отправишься. Уж тогда-то окрестное варье к моему саду и приближаться не будет». «Да вы с ума сошли? Какая каторга?» «На своей шкуре узнаешь, какая». Зло бросил толстяк. «Не переживай, хватит у меня возможности тебя упечь. Сам султан Фасир меня ценит. Уж он-то уважит мою просьбу и отправит тебя на каторгу». «За что?» — возвал я к разуму толстяка. «За что на каторгу? Как можно человека из-за пары веток на каторгу отправить?» «Плоды с этой пары веток и 10 кустарников поставлялись к столу самого султана», — сказал толстяк. «Так что ты не только на мой сад покусился, ты самого султана без пропитания оставил. За это тебя-то и на каторгу отправят». «Неужто стол султана из-за нескольких плодов оскудеет?» — усомнился я. «Не оскудеет», — согласился толстяк. «Но таким варварам, как ты, самое место на каторге». «Не просто так ты в мой сад залез. Видно ведь, что злой умысел у тебя был. Если бы ты случайно сюда забрел, тебя бы собаки отогнали». «Верно, господин Паким», — кивнул худощавый. «Не иначе, как этот варвар усыпил псов». «Да вон же они валяются», — приметил останки псов молодой парнишка. «За поваленным деревом». Худощавый метнулся туда и зарыдал в полный голос. «Господин Паким! Господин Паким!» Плача обратился он к Пакиму. «Этот негодяй убил ваших прекрасных псов! Не дайте такому преступлению остаться безнаказанным! Повесьте этого негодяя!» «Ах ты, мерзкий разбойник!» — побледнел толстяк. «Так ты еще и собачек моих убил!» «Они на меня набросились, вот и пришлось их убить!» Вздохнул я, с каждым мигом теряя надежду разрешить дело миром. «Да один пес стоит дороже, чем твоя жизнь, голодранец!» Завопил толстяк. «Так что, мне надо было спокойно ждать, пока они меня растерзают?» Спросил я. «Пусть бы растерзали!» Заявил толстяк. «Нечего ночами бродить по чужим садам!» «Идите вы на восход солнца, пока до края мира не доберетесь!» Обозлился я. «И собачек с собой захватите». «Ах ты, скотина!» – прошипел толстяк. «Еще и оскорблять меня будешь!» «Хватайте его!» – крикнул худощавый. «Нечего смотреть, как вашего господина оскорбляют!» Вооруженные мужчины вышли вперед. Двое самых старших приготовили луки, а остальные вытащили из ножен мечи. «Ну на кое это вам?» – спросил я, делая еще одну попытку к примирению. «Говорю же, ненарочно я в сад забрался. В потьмах с гор спускался и забрел сюда». «Нам-то что?» – пожал плечами старший мужчина. «Здесь господин Пакем распоряжается». «Хватайте негодяя!» – приказал толстяк. «Ничего у вас не выйдет», – покачал я головой. «Здесь и поляжете все». «Думаешь, один с нами совладаешь?» – спросил молодой парень и шагнул вперед. «Сурхат, не лезь к нему». Остановил его мужчина, натягивающий лук, и предложил мне. «Бросай меч. Может, мне еще своим ходом на каторгу отправиться?» — поинтересовался я. «У вас тут в Суриме, похоже, солнце сильно голову печет, раз вы всерьез рассчитываете, что я сдамся». «Да не отправит тебя господин Пакем на каторгу», — сказал мужчина. «Это вспылил он, увидев, что ты натворил. Свободы тебе, конечно, не видать, пока ущерб не возместишь». «Но и каторга тебе не грозит. Через пару лет будешь вольный, как птица». «Так я не против возместить ущерб», — сказал я. «Давайте подсчитаем убытки, и я все уплачу». «Если не хочет меч бросать, подстрелите его», — посоветовал худощавый. Сплюнув, я создал заклинание молнии. Ударив в землю перед Сурхатом, она заставила его замереть. «Хватит мне угрожать», — сказал я. «Ничего вы мне сделать не можете». Так что давайте по-человечески обсудим возникшее разногласие. «Простите, господин Пакем, но магов ловить мы не нанимались», — сказал пожилой мужчина. «Ты маг?» — изумленно спросил Пакем. «Ну, что ты здесь делаешь, да еще в таком виде?» «Из пустоши иду», — пояснил я. «Тогда 5. Нет, 10 золотых будут справедливым возмещением ущерба», — сказал Пакем. 5 серебряных», — предложил я. «Не пойдет. 10 золотых не меньше. Для мага это малость, так что не жмись. Иначе не будет тебе покоя. Я найду на тебя управу. У меня влиятельных друзей хватит, чтобы магу неприятности причинить», — пригрозил Пакем. «Может, дешевле вас всех убить?» — задумался я. «Никаких расходов и неприятностей». 9. Пусть будет 9 золотых», — быстро сказал Пакем. «Нет, придется вас убить», — покачал я головой. Пожилой мужчина подошел к Пакему и начал что-то шептать ему на ухо, косясь на меня. Толстяк, выслушав его, на миг призадумался и кивнул. «Если не хочешь платить, помоги нам с бедой управиться», — предложил Пакем. «С какой бедой?» «Демона в саду видели», — пояснил Пакем. «Избавь нас от него и разойдемся миром». «Ну и еще 5 золотых сверху». «Я неимоверно устал», — сказал я. «Не до охоты мне сейчас». «Так и никто и не предлагает прямо сейчас на демона охотиться», — сказал Пакем. «Передохни немного, а как сил наберешься, так демона и убей». «А деревня далеко?» — спросил я. «Зачем тебе деревня? Нечего тебе в деревне делать. У меня поживешь, пока не убьешь демона». Немного подумав, я кивнул. «Хорошо, убью я вашего демона». «Но приплачивать не буду». «Как же так?» — спросил Пакем. «А за кров над головой? А за пищу? Не бесплатно же ты у меня жить будешь». «Тогда я лучше в деревне отдохну», — заявил я. «Что-то мне не верится, что у тебя там дворец с прислугой, чтобы за несколько дней проживания 5 золотых требовать». Пожилой мужчина снова начал шептать Пакему на ухо. Толстяк то медленно кивал, то начинал резко мотать головой, слушая его. Наконец Пакем услышал нечто, что пришлось ему по нраву, И быстро кивнув, он окинул меня взглядом. «Один золотой», — сказал Паким. «Мне ведь нужно теперь щенков покупать, а они дорогие». «Договорились», — сказал я. «Тогда пошли», — сказал Паким. Подобрав дорожную сумку, я закинул ее на плечо и зашагал вслед за Пакимом. Пройдя немногим более мили, мы добрались до окруженного невысокой каменной стеной поместья. Двухэтажный каменный дом, по-видимому, был хозяйским, а в двух деревянных жили слуги и рабочие. По двору сновала челядь, как мне показалось, не столько занимаясь работой, сколько разводя суету на показ хозяину. Однако оказалось, что и без хозяина за рабочими было кому присмотреть. На крыльцо вышла женщина в атласном халате с вышитыми золотыми розами и, окинув взглядом двор, подбоченилась. «Фарах, где тебя носит, козлиная твоя рожа?» И раздался с крыльца громкий возглас. «Сейчас, госпожа, сейчас!» По двору прошаркал старичок, тащивший корзинку. «А, Паким, поймал таки вора?» — заметила нас женщина. «Плетей ему, да на водяное колесо. Будет знать, как воровать у добрых людей». Толстяк метнулся через двор к крыльцу и начал что-то объяснять женщине. Прикинув, что стоящая рядом с Пакимом особа как минимум вдвое толще его, я улыбнулся. «Тише, тише, Тафия!» — прошептал Паким, подбежав к жене. «Ты что, хочешь сказать, что я не могу в собственном доме крикнуть, если мне этого хочется?» — спросила Тафия. «Что ты, Тафия, что? Ты можешь кричать когда угодно!» — шепнул Паким. «Только сейчас не кричи! Видишь, я парня привел!» «Вижу!» — недоуменно уставилась на мужа Тафия. «Так что, мне из-за какого-то вора нельзя в собственном доме голос повышать?» «Этот парень не вор, а маг!» — восторженно прошептал Паким. «Из пустошей возвращался и в наш сад забрел. Пару деревьев мне попортил и пообещал в уплату демона прикончить. Представь, какая экономия выйдет. Охотники ведь с меня за уничтожение демона 10 золотых требовали, а он, считай, бесплатно его изведет». «Молодец, Паким», — похвалила его Тафия. «Умеешь, когда нужно выгоду обнаружить. Только если он из пустоши идет, может, у него добыча богатая?» «Может и так», — сказал Паким. «Нам-то что за выгода? Был бы он обычным человеком, я бы его еще в саду обобрал, а самого к колесу отправил». «Братцу твоему можно работенку подкинуть», — сказала Тафия. «Зря, что ли, мы прятали его в прошлом году, когда его шайку стражники по всему Сулиму ловили. Он ведь хвалился, что у него и против магов верное средство есть. Так пусть с этим мальчишкой разберется». «А если не справится он с парнем? Маг все-таки». «Да какой из него маг?» — поморщилась Тафия. «Сам посмотри. Совсем мальчишка. Пару заклинаний, наверное, и знает». «Время нужно, чтоб Палама известить», — вздохнул Паким. «Что-нибудь придумаем и мальчишку задержим». «Вообще-то он говорил, что устал с дороги и не сразу демона изничтожать отправится». «Тем более. Торопить его не нужно. Пусть отдыхает сколько хочет. А мы уж расстараемся, чтоб он не спешил на охоту». «Фелия идет!» — донесся до меня восторженный шепот стоявшего рядом Сурхата. Покосившись на него, я окинул двор взглядом, ища вызвавшую такой восторг особу. Увидев посматривающую на нас с усмешкой девушку, вышедшую из-за дома с букетом цветов, я уставился на нее. Не увидел ничего достойного хотя бы второго взгляда, не говоря уж о восхищении, и хмыкнул. «Что ж, у всех разные вкусы. По мне, так у девицы чересчур много округлостей. Слишком много. А дальше, похоже, будет еще больше. Вот кому слипа подарить надо?» Мелькнула у меня мысль, и я улыбнулся. Видимо, решив, что моя улыбка предназначается ей, девушка задрала подбородок и дальше шествовала с гордым и неприступным видом. Потеряв к ней интерес, я посмотрел на остальных мужчин, стоявших возле меня. Они восторженно глазели на девушку и едва не облизывались. То, что эта девица вызвала у всех такой интерес, меня не на шутку озадачило. Неужто здесь в таком почете упитанные девушки? Странно. Фелия тем временем скрылась в доме. «Красавица!» Не удержался от проявления чувств паренек. «Какая красавица!» «Забудь!» — посоветовал ему пожилой мужчина. «Нет у тебя ни единого шанса добиться ее внимания. Паким ее за такую голытьбу, как ты, ни в жизнь не отдаст». «Не забуду», — упрямо заявил паренек. «Вот разбогатею и женюсь на ней». «С такой платой, что нам Паким платит, не разбогатеть», — вздохнул один из мужчин. «Это верно», — поддержал его другой. «Хорошо, хоть от демона нас теперь избавит, а то за такие гроши совсем не хочется шкурой рисковать». «Повезло и нам, и Пакиму, что господин маг в сад забрел», — сказал пожилой. «Ему-то в чем повезло?» — не понял паренек. «В том, что ему не понадобится охотников нанимать, чтобы убить демона», — пояснил пожилой. «Считай, что даром его от демона избавят. Золотишко ему тратить не придется, в том и выгода». Паким тем временем втолковывал что-то женщине и, повернувшись ко мне, помахал рукой. Я подошел к крыльцу и вопросительно посмотрел на толстяка. «Хочу жене тебя представить», — сказал Паким. «Как-никак, под одной крышей некоторое время жить придется». «Тафия», — назвалась женщина, разглядывая меня. «Ты уж не обижайся, что я тебя выпороть предлагала. Подумала, что ты вор, вот и разозлилась». «Дарт», — представился я. «Вот и познакомились», — улыбнулся Паким. «Теперь тебе бы искупаться да поесть». «Было бы здорово», — поддержал я Пакима. «Страсть, как вымыться хочется». «И одежду ему взамен этой найти нужно», — сказала Тафия. «Спасибо», — поблагодарил я. «Тогда отмывайся и за стол», — решила Тафия. «Талих, Талих!» — закричал Паким, подзывая худощавого мужчину. «Немедленно помоги Дарту привести себя в порядок». Талих отвел меня в купальню и, забрав мои грязные вещи, ушел. С учетом того, что я бродил по пустошам немногим менее 6 декад, грязь на мне буквально кусками висела. Наконец-то вымоюсь. Ух, как хорошо! Какая жалость, что в пустошах купален нет и таверн с постоялыми дворами. С ними гораздо проще было бы путешествовать. Какое блаженство может доставить обычное купание? Хотя расслабляться не стоит. Тут, похоже, такой народ обитает, что зевать не след. Мигом в чем-нибудь виноват окажешься. Жаль, что спал я долго. Проснулся бы пораньше, глядишь, и не было бы у меня никаких проблем. А теперь придется на демона охотиться, чтоб ущерб возместить. Хотя это справедливо, я ведь изрядно сад попортил. Лучше уладить все миром. Не хотелось бы, чтоб из-за такой ерунды у меня были проблемы. Кто его знает? Может, и впрямь Паким бы мне хлопоты устроил. По закону-то он прав, я в его угодье залез и потоптался. «Фелия, ты здесь?» — спросила Тафия, открыв дверь в гостиную. Сидевшая за столом девушка покосилась на мать и фыркнула. «Здесь, здесь она», — сказал Паким. «Сама вижу, что здесь», — сказала Тафия. «Чего тогда спрашивать?» — пробормотал Паким. «Фелия, ты видела парня, что с отцом пришел?» — спросила Тафия. «Видела», — оживилась девушка. «Симпатичный, только грязный очень». «Ничего, сейчас отмоется и будет совсем не грязный. Так вот, он поживет у нас. Так что бегом отправляйся в свою комнату и приведи себя в порядок». «Зачем?» — удивилась Фелия. «Затем», — строго сказала Тафия. «Нужно, чтобы этот парень у нас задержался. А если ты внимание ему уделишь, он решит пожить у нас подольше». «Не хочу я какому-то крестьянину внимание уделять», — скривила личико девушка. «Он не крестьянин, а маг», — пояснила Тафия. «Так что не кривись. И если хочешь, чтоб мы из этой глуши в город перебрались, делай, что я тебе говорю. Тебе делов-то всего пару раз глазками хлопнуть да улыбнуться». «Мы правда уедем отсюда, если я задержу этого парня?» — спросила Фелия. «Уедем», — кивнула Тафия. «Сюда будем только изредка приезжать». «Тогда пойду переоденусь», — решила Фелия, выбираясь из-за стола. Пока я купался, Талих принес мне чистую одежду. Надев свежие, но излишне яркие вещи, я вышел из купальни. Слуга проводил меня в комнату, где я сложил свои пожитки, а затем отвел в гостиную. Увидев меня, Тафия благосклонно кивнула и покосилась на Фелию. «Познакомься, Дарт, это Фелия», — представила нас Тафия. «Присаживайся, Дарт», — позвал меня Паким, и я устроился за столом. Под пристальными взглядами хозяев я принялся есть. Стараясь не торопиться, я насытился, особое внимание уделяя зелени и приправам. В пустошах голодать мне не приходилось, но вот зелени не ел давно. Поев, я взял кубок вина и откинулся на спинку стула. Заметив, что я управился с едой, Тафия тут же начала расспрашивать меня о жизни. Решив, что не стоит особо распространяться о себе, я нагнал такого туману, что понять что-то конкретное в моем рассказе было невозможно, а вскоре и вовсе перевел разговор на другую тему. Рассказав им пару охотничьих историй о приключениях в пустошах, заставил их забыть про интерес к моей персоне. После обильной еды меня начало клонить в сон, и, пожаловавшись на усталость, я отправился в свою комнату. Раздевшись, улегся на кровать и активировал защитный амулет. В тепле да на мягкой постели я быстро уснул. Хоть и спал ночью, но усталость, накопившаяся за время путешествия, давала о себе знать. Проснувшись вечером, я потянулся. Больше всего хотелось валяться на кровати и ничего не делать. Поддавшись искушению, я полежал еще с полчаса и лишь потом встал. Оделся, вышел из комнаты и пошел в гостиную. Не обнаружив там никого, выглянул из дома. Едва я вышел на крыльцо, как подбежал Талих, заметив меня с другого края двора. Не дав мне даже рта открыть, потащил за дом, где возле клумб находилась беседка. Затащив меня в беседку, Талих поклонился Фелии и быстренько исчез. Девушка тут же предложила мне присесть, и мне ничего не оставалось, как согласиться с предложением. Девушка, похоже, была очень заинтригована моими рассказами о походах в пустоши, так как немедленно принялась уговаривать меня рассказать еще что-нибудь интересненькое. Пожав плечами, я рассказал несколько выдуманных на ходу историй, не забывая между делом трескать из вазочки печенье. Восторженно охая и ахая, девушка закатывала глаза и в волнении стискивала кулачки. Так ей пришлись по нраву мои рассказы. Невольно заухмылявшись, я понес такую ересь про огромных каменных великанов, которых изничтожил в пустошах, что едва удерживался от смеха. А вот девушка даже не заподозрила в моем рассказе вранья и лишь затаив дыхание, хлопала глазами. «Язык, кстати, почему-то никогда не устает», — подумал я, когда мне надоело травить небылицы. «Однако хоть поговорить можно, а то в пустошах и словом перемолвиться не с кем было». Не успел я закончить свой рассказ, как пришел Талих и пригласил нас к столу. После ужина я немного побеседовал с семейством Пакима и отправился спать. Следующие два дня я просто отдыхал. Хорошее питание, долгий сон и никаких походов. Дальше беседки я не забирался. Фелии, похоже, не с кем было общаться в этой глуши, и я постарался ее развлечь. Выдумать несколько интересных историй труда не составило, так почему не порадовать человека? А в беседке очень приятно сидеть. Вокруг красивые цветы, свежий воздух. Еще бы Фелия сидела не возле меня, а на другом краю скамейки, так вообще все было бы замечательно. Хотя пусть сидит, не варк-чай, чтоб от нее шарахаться. Отдохнув немного, я решил расспросить сторожей о демоне. Талих по моей просьбе позвал одного из них в беседку. Примчавшись едва ли не быстрее ветра, Сурхат заскочил в беседку и уставился на Фелию. Я попросил его сесть и рассказать о демоне, появившемся в саду. Плюхнувшись на лавку, Сурхат, не сводя восторженного взгляда с довольно улыбающейся девушки, принялся рассказывать мне о демоне. Пока я пытался найти в его речи крупицы полезной информации, Фелия взяла меня за руку и опустила голову мне на плечо. Опечаленно взирая на нее, паренек начал сбиваться и повторяться в своем рассказе. Поняв, что Сурхат возле объекта своего обожания ничего путного не скажет, я предложил ему проводить меня к остальным сторожам. Осторожно высвободив руку, я попросил Фелию посидеть в беседке без меня, так как ее красота сводит людей с ума, а мне нужен толковый рассказ о демоне. Польщенно улыбнувшись, девушка пообещала подождать меня в беседке, видимо, приняв мои слова за комплимент. Грустно вздохнув, Сурхат бросил на нее прощальный взгляд и вышел из беседки. Вслед за пареньком я пересек двор. Добравшись до конюшни, Сурхат подвел меня к пожилому мужчине, оказалось его отцу. Харим рассказал мне, что демона видели 5 дней назад на примыкающем к горам краю сада. Один из сторожей делал вечером обход и заметил тварь. С тех пор к тому краю сада никто не приближается. Так и не добившись вразумительного описания демона, я решил передохнуть еще денек и на следующий вечер отправиться на охоту. Пожалуй, отдохнул я довольно, пора расплатиться с хозяевами, да идти дальше. Не декаду же здесь сидеть, фели и сказки рассказывать. К тому же она начинала нервировать меня своими заигрываниями. Добро бы была в моем вкусе, можно хоть развлечься, но с ней нет уж. Объяснив Пакину за ужином, что завтра отправлюсь изводить демона, я попросил его выделить мне одного человека, знакомого с округой. Важно кивнув, Пакин пообещал предоставить в мое распоряжение одного из сторожей. «А не рано ли ты, Дарт, собрался на охоту?» — обеспокоилась Тафия. «Не стоит спешить, отдохни еще немного. Как силы восстановишь, так и отправишься за демоном». «Отдохнул я уже, хватит. Демона вашего убью и пойду в город». «Да куда тебе спешить?» — спросил Пакин. «Денек-другой у нас еще погостишь и отправишься». «Нет», — твердо ответил я. «Спасибо за гостеприимство, но задержаться у вас не могу, дел не в проворот». «Какие же могут быть дела у молодого юноши, что приходится так спешить?» — улыбнулась Тафия. «Неужто к невесте торопишься?» «Нет, не к невесте», — ответил я. «Мне надо подготовиться к встрече с партнером. Тут каждый день на счету, неизвестно, когда встреча состоится». После ужина семейство Пакима принялось обучать меня карточной игре. Скука. Вот что, похоже, убивало в принципе неплохих людей в этой глуши. Пакин, показавшийся мне при знакомстве негодяем, был в принципе неплохим человеком, вспыльчивым и жадным, но не дурным. Во всяком случае, работники у него хоть и жаловались на малую плату, но с голоду не пухли, и плетями их никто не наказывал. Да и жадность у него была, похоже, внушенная женой, а не врожденная. Вот уж кто жаден был, так это Тафия. Покосившись на Тафию с улыбкой, смотревшую на дочь, я вздохнул. Вот кто настоящий хозяин дома. Зря Пакин ей столько воли дал. Ничего путного из этого не вышло. Все она к рукам прибрала. И пикнуть он теперь без ее одобрения не может. Хоть бы Фелия поскорей из-под маминого крылышка вырвалась. А то и она такой станет. Ну да было бы желание, а выдать замуж Фелию нетрудно. Если учесть, какое восхищение она вызывает у местных мужчин, пару ей подобрать труда не составит.